Глава 23. О равновесии. Великая хранительница дала ребятам немного прийти в себя. Это не просто сказка, как и все истории книги судеб. Егор нахмурился. Огненный стяг существует на самом деле? Да. И сейчас он снова стоит у ворот нашего мира, желая уничтожить носителей магии. А вам предстоит его остановить. Ребята тревожно переглянулись. Сказка сказкой, но встречаться с сумасшедшим принцем в реальности ни у кого из них желания не было. «Снова?» — переспросил Саша. Елена Захаровна кивнула. «Фейерет давно пытается захватить землю. Могущество четырех великих домов нашего мира не дает ему покоя». «Но он убийца, а мы всего лишь дети, пусть и с особенностями. Как мы сможем его остановить?» Кукольное лицо Сони исказилось от страха. Она нервно закусила нижнюю губу, который раз кляня себя за то, что решила остаться. «Сражаясь, не думайте, что сможете спастись, отказавшись от магии. Во Вселенной больше не осталось безопасных мест, в которых можно отсидеться. Мир волшебников крепко связан с миром людей. Магия рождается в соединении стихий и дает жизнь всему. Если она будет уничтожена, погибнут все. Миры, оставшиеся без магии, становятся безжизненными пустынями, не имеет значения какими — огненными, водными, воздушными или земными». Подростки с надеждой взглянули на старших ведьм, но те не спешили вмешиваться в разговор. Георг, мрачно нахохлившись, восседал на своей жердочке. Тимофей по традиции расположился рядом с птичьей клеткой. Ведьмы и советники слушали великую хранительницу в почтительном молчании, не пытаясь добавить что-то от себя. «Конечно, вы не будете сражаться с принцем Фейеретом одни», — уточнила хозяйка, чтобы хоть немного успокоить ребят. «Но чтобы выстоять, дому Земли потребуются все силы, в том числе и ваши». «А как же другие дома?» — с надеждой спросил Саша. «Разве они не станут сражаться за магию?» «Я очень надеюсь, что все четыре дома нашего мира выступят против огненного стяга. Но нельзя не учитывать коварство Фейерета». «Расскажите нам о других», — попросила Алиса. «Конечно, расскажу», — пообещала Елена Захаровна. «Только вот горло пересохло. Не выпить ли нам всем по чашечке чая?» После всего увиденного и услышанного есть ребятам совсем не хотелось, но против чая никто возражать не стал. Ведьмы принялись накрывать на стол, чтобы занять себя хоть каким-нибудь делом. Им больно было смотреть на растерянные лица детей, которым пришлось стать свидетелями ужасов, творимых кровавым Фейеретом. Легенда о проклятом принце и новость, что вскоре с ним предстоит сражаться, потрясли подростков. Им стало по-настоящему страшно. Егор и Саша вспомнили, как утром неуклюже пытались одолеть Михаила Захаровича, и сколько усилий им пришлось приложить, чтобы просто остановить оборотня. А тут на горизонте маячил настоящий враг, с которым предстояло сойтись не в тренировочном бою. В то же время в сознании ребят будто пробудилась древняя память. Кровь, пропитанная магией, откликнулась на зов и возмущенно закипела. Они пили чай в полном молчании, но внутри каждого бушевала неистовая буря. Наконец Елена Захаровна отставила чашку в сторону и произнесла: «Ну, теперь я готова ответить на ваши вопросы. Как вы уже поняли, принц Фейерет — тот самый мальчик из сказки, что никогда не должен был родиться ни в одном из миров. Но простая колдунья-травница, искренне желая помочь королеве, позволила духу темного пламени воплотиться в этом мире. К сожалению, так часто случается. Мы думаем, что творим благо, но на самом деле наши добрые дела приводят к печальным последствиям». Ученики внимательно слушали. За окном стало темнеть. Ветви деревьев застыли в оцепенении, словно боялись потревожить хозяйку даже малейшим шорохом листьев. Итак, жалостливая колдунья пошла на поводу у королевы и позволила духу всепожирающего пламени воплотиться и уничтожить магию в нескольких мирах. Была бы она злой, кто знает, может, все и обошлось бы. Королева осталась бы бездетной, и после смерти короля трон перешел бы к его младшему брату. Но все это уже не имеет значения. Елена Захаровна сделала паузу. Запомните, нам, детям магии, нельзя принимать решения, основываясь на понятиях о добре и зле. Столь опрометчиво могут поступать лишь люди. Им разрешено верить в добро и зло, потому что так ими проще управлять. Значение этих понятий в людском мире регулярно меняется. То, что они еще совсем недавно считали злом, сегодня становится добром, и наоборот. Магам же должно хранить равновесие. Для нас добро и зло имеют равные права, как любовь и ненависть, жизнь и смерть. Для нас все это лишь проявление четырех стихий. Добро, любовь, жизнь, свет — одна их сторона. Зло, ненависть, смерть и тьма — другая. Мы не стремимся к победе одного над другим, потому что одно не может существовать без другого. Главное — не допускать перекоса. «Что полезного в ненависти или смерти?» — удивилась Лина. Но хозяйку вопрос ничуть не смутил. Среди людей не принято говорить о таких вещах. Но это вовсе не значит, что их не существует, — ответила хозяйка. Ненависть — лишь обратная сторона любви. Любовь стремится объединить, ненависть — разъединить. И то, и другое качество в определенных обстоятельствах может быть как вредным, так и полезным. Но в человеческом мире любовь считается абсолютным благом, а ненависть — чем-то ужасным. Хотя, если копнуть глубже, вы поймете, что это всего лишь игра. Можно любить деньги и власть, любить обманывать и манипулировать, причинять вред и убивать. А можно ненавидеть болезнь, стать замечательным врачом и спасти много жизней. Можно ненавидеть невежество и стать великим ученым. В мире нет ничего однозначно хорошего или плохого. Всему есть место. Ненависть заставляет отгородиться от мира, а вот любовь — активно вторгаться в него. Но для нас это лишь специи, которые нужно в определенном количестве добавить в котел, чтобы получить нужное зелье. Вам, как будущим ведьмам и колдунам, придется это усвоить. Огненный стяг ненавидит магию, и для нас это плохо. Но если бы он ограничился ненавистью, то забрался бы на край Вселенной, как злая колдунья забирается далеко в чащу леса, чтобы не видеть людей. Проклятый принц очень любит жечь магов на кострах, и боюсь, что именно это заставляет его творить беззаконие. Что касается смерти, — продолжала Елена Захаровна, — то все живое когда-нибудь умирает. Это непреложный закон. Наши тела не вечны. Они стареют и изнашиваются. Когда душам требуются новые тела, мы умираем и рождаемся заново. Чаще люди боятся не самой смерти как таковой, а неизвестности, которая за ней последует. Но на самом деле мы взаимодействуем с энергией смерти на протяжении всей жизни, хотя и не осознаем этого. Именно она, как ни парадоксально, помогает нам жить. Все удивленно воззрелись на великую хранительницу. А она продолжала, игнорируя недоверчивые и испуганные взгляды. Каждую секунду миллиарды клеток в наших телах умирают, чтобы позволить родиться новым. Человеческий организм постоянно обновляется. Именно это позволяет людям долгое время оставаться здоровыми и вести активную жизнь. «Да, но они все равно стареют и умирают», — заметил Егор. «Несправедливо, правда?» — усмехнулась Елена Захаровна. «Но если перестать смотреть на мир глазами людей и взглянуть на него глазами магов, то становится понятно, что смерть помогает выживать и развиваться человечеству как виду в целом. Мир совершенен, хотя человеку и трудно с этим согласиться. Вечной жизни жаждут лишь те, кто не понимает этого совершенства и думает, что они живут один раз, подобно одноразовому пакетику чая. Они не хотят понимать, что вечная жизнь в конечном счете обернется ужасными войнами за ресурсы и гибелью всего живого. Даже маги не живут вечно, хотя им не страшны болезни старость. Они либо погибают в бою, либо уходят сами, понимая, что эта часть их пути завершена. «Получается, что смерть помогает жизни?» — спросила Алиса. «Можно сказать и так. Эти энергии не могут существовать друг без друга. Но к обеим надо подходить с уважением. Нельзя отталкивать энергию жизни и призывать смерть раньше. Всему свое время. Те, кто делает это, теряют все достижения своих душ, а значит, в следующих жизнях им придется столкнуться с более тяжелыми проблемами, чем, к примеру, неразделенная любовь». Пока хозяйка говорила, в гостиной стало совсем темно. Чтобы ученики не замерзли, Михаил Захарович разжег камин, а ведьмы поставили на стол свечи в высоких старинных подсвечниках. В их мягком свете лицо великой хранительницы казалось высеченным из камня. «Маги — особые существа. Они совершеннее всех остальных, потому что внутри их сознания все четыре стихии равны. Но именно поэтому на них лежит особая ответственность — сохранять равновесие стихий в мире. Они — хранители. Хранители не вершат добрые дела только потому, что кто-то считает их дела добрыми. Они помнят, благими намерениями вымощена дорога в ад. Хранители не творят зла, чтобы насолить кому-то или по чьей-то прихоти. Они действуют не в интересах людей, а в интересах мира как живого совершенного организма. Любая реальность в любой вселенной зиждется на конфликте стихий. В своей постоянной борьбе они позволяют ей жить и развиваться. Мы лишь следим за тем, чтобы баланс, необходимый для каждого конкретного мира, не был нарушен. Но, к сожалению, иногда и дети магии совершают ошибки. Елена Захаровна тяжело вздохнула. «Вы говорите о той колдунье из сказки?» — спросила Алиса. «Да, но не стоит винить во всем только ее. Старуха не была магом и всего лишь подчинялась воле королевы. Но для людей она в любом случае осталась бы виноватой. Они не любят брать ответственность за свои желания и поступки. Те, кто еще недавно с благодарностью принимал от нее помощь, потом сами же возвели на костер. И так всегда. Страх и невежество, подобно алхимику, превращают добро во зло, а зло называют добром. Кто же, по-вашему, виновен?» Саша старался уловить и понять каждое слово. «Никто». Такова была одна из вероятностей развития событий. Мир попытался обезопасить себя, сделав королевскую чету бесплодной. Но это не помогло. Виной всему, как сказали бы сегодня, человеческий фактор. Желание во что бы то ни стало укрепить свою власть, оставив наследника, сыграло с королем злую шутку. По-человечески его можно понять. Но правитель не имеет права ставить личные интересы превыше интересов государства. «Но разве не все короли мечтают передать свою власть по наследству?» — усмехнулся Егор. «Удержать власть тяжело, но отказаться от нее еще тяжелее. Когда-то давно существовали истинные правители. Они получали власть не по наследству, а напрямую от древних богов. Это были великие короли древности, о которых слагали легенды. Они несли ответственность за людей перед богами». Ребятам вдруг вспомнились легенды о короле Артуре с его рыцарским кодексом и круглым столом. «Да, Артур был одним из них», — не дожидаясь вопроса, сказала Елена Захаровна. «Истинными правителями становились лучшие из лучших. Их воспитанием занимались такие могущественные маги, как Мерлин, потому что человеческое сознание очень зависимо от сиюминутных страстей». «Что? И Мерлин существовал на самом деле?» — воскликнула Соня. «И Мерлин, и Артур были когда-то столь же реальны, как и мы с вами. Но, к сожалению, сейчас истинные правители живут только в легендах. Магов всегда было мало. По одному каждому правителю не приставишь. А количество всевозможных царей и королей росло с численностью населения. Постепенно великие знания были утрачены. Власть стала передаваться по наследству. На место истинных правителей пришли другие, обуреваемые жадностью и иными страстями. Ведь так заманчиво использовать власть в личных целях и так легко оправдать любые деяния великими идеалами. Алиса потерла лоб. Получается, король из сказки не был истинным правителем? Получается так. Отличить ложного правителя от истинного довольно просто. Первые изо всех сил цепляются за власть. Правители, как и маги, должны хранить равновесие. Но они давно забыли о своем предназначении. Много бед на земле случилось по их вине. «Что же магия не сделает так, чтобы все правители были истинными?» — спросил Егор. Великая хранительница Дома Земли снисходительно улыбнулась. «Потому что мир совершенен, а человек — нет. Истинные правители исчезли не по воле богов, а по воле людей. Короля Артура, как это часто бывает, предали близкие. Человечеству еще многому нужно научиться. И, боюсь, делать это придется на собственных ошибках». «Почему же вы, маги, не научите людей?» Великая хранительница посмотрела на Лину. «Мы не имеем права. Помимо закона равновесия, который мы обязаны блюсти, есть другой нерушимый закон мироздания. О нем часто забывают, пытаются обойти, но он не менее важен и всегда работает, даже если кажется, что это не так. Это закон свободы воли. На все нужно добровольное согласие. Мы не можем вмешиваться, пока нас не попросят». «Но вы все равно вмешиваетесь», — возразил Саша. «Да, когда действия людей приводят к нарушению закона равновесия. Любая крайность, какой бы прекрасной она ни представлялась, с какими бы благими намерениями ни совершалась, вредна для мира». «Так вы будете сражаться с Фаеретом потому, что он может нарушить равновесие?» — догадался Егор. Елена Захаровна кивнула. «А если бы не нарушал, что тогда?» «Мы все равно сражались бы, потому что он нарушает закон свободы воли», — невозмутимо ответила Елена Захаровна. «Несправедливо», — тихо произнес Егор. «Вы сражаетесь только потому, что Фаерет нарушает какие-то законы. Вам плевать на людей». Хозяйка метнула в него быстрый взгляд. «Для нас одинаково важны интересы всех видов. Кроме людей, в мире живет много других существ. С позиции человека такой подход может казаться несправедливым, ведь он мнит себя венцом творения. Но это лишь иллюзия. Законы магии — это законы мироздания. Их нарушение грозит большими бедами. Я не жду от вас полного понимания. Внутри вас еще много человеческого. Со временем магия пропитает кровь, и вы перестанете быть людьми. Но не бойтесь, это не превратит вас в жестоких чудовищ. Маги похожи на врачей, хотя параллель весьма условна. Они должны избавиться от многих привычных человеческих чувств, чтобы сохранять способность защитить мир от внешней или внутренней угрозы. Это наша битва, и мы будем стоять до конца, даже если многим суждено погибнуть. «Мой отец маг, но у него есть семья», — сказала Лина. «Выходит, он все-таки остался человеком?» «И да, и нет», — отозвалась Елена Захаровна. «Сложно объяснить, но со временем ты сама все поймешь. Дети магии тоже испытывают чувства. Ведьмы и колдуны больше похожи на людей, но на эмоции сильно влияет их стихия. Маги — существа полностью самодостаточные, поэтому они редко создают семьи. Любовь мага — нечто особенное. Она отличается от любви человеческой. Это полное и безусловное принятие другого человека таким, какой он есть, без попытки что-либо изменить в нем или в самом себе. Твой отец — хранитель. Он полюбил твою маму, но, повинуясь законам магии, должен был держать свой брак в секрете и находиться вдали от вас». «Дурацкие законы», — буркнула Лина. «Они созданы ради безопасности. Маг не должен иметь привязанностей, за которые смогут ухватиться его враги. Но ты не права, если думаешь, что твои мать и отец несчастливы. Расстояние ничего не значит для нас. Связь твоих родителей крепче, чем у многих людей, годами живущих под одной крышей». На какое-то время в гостиной опять стало тихо. Подростки сидели понурые и злые. Не все услышанное было им по душе. Но где-то глубоко внутри они знали, что слова наставницы — правда. И от этого злились еще сильнее. Лина подумала, что в отличие от нее мать всегда верила в чувства и преданность Марка Харди. Она никогда не жаловалась на разлуку или одиночество и жила так, будто муж всегда рядом. Девочка посмотрела на Маргариту, и та, заметив взгляд дочери, улыбнулась в ответ. Но тут Лина вспомнила недавние слезы на глазах ведьмы воздуха. Вот о каких привязанностях шла речь. «Это Фейрет убил Виктора?» — спросила она. Елена Захаровна с тревогой посмотрела на Анну, но на лице той не дрогнул ни один мускул. Ведьма уже справилась с нахлынувшими воспоминаниями и смогла взять чувство под контроль. «Да, и не только его. Огненный стяг погубил множество колдунов, ведьм и магов в разных мирах». «Но зачем?» Лина искренне не понимала, зачем кому-то уничтожать магию, а с ней и все живое. «Думаю, дело в его природе. В теле мальчика воплотился дух всепожирающего огня, который стремится подчинить все миры одной стихии. Причем именно ее разрушительной части». «Но ведь это перекос!» — воскликнула Соня. «А раз принц Фейрет — чародей, то должен хранить равновесие». Елена Захаровна грустно улыбнулась. «Только истинные маги способны хранить равновесие и баланс мира. Но их очень мало. Для магов любая стихия — всего лишь инструмент, энергия, из которой ткется реальность. Ведьмы, колдуны, чародеи и волшебники, к сожалению, не так совершенны и обычно предпочитают одну стихию в ущерб другим. Лишь в сознании Лины все стихии могут обрести равновесие. И если она правильно этим воспользуется, то обретет истинное могущество, чтобы хранить этот мир». «Получается, один маг равен четырем ведьмам?» — спросила Соня. Елена Захаровна рассмеялась такой логике. «Да, ты права, так и есть. Но только если это сильные ведьмы, потому что слабых магов не бывает». Все посмотрели на Лину. «Я пока не маг», — раздраженно сказала девочка. Она вдруг снова почувствовала на себе невыносимую тяжесть чужих ожиданий. «Фейрет стал чародеем не по праву крови, а по праву силы, забирая магию у тех, кого уничтожал», — снова заговорила Елена Захаровна. «Ему никогда не стать настоящим магом, да он к этому и не стремится. Его интересует лишь власть огня. 20 лет назад, когда ваши матери были юными, огненный стяг уже пытался напасть на землю. Тогда силы великих домов остановили его и приковали к скале в одном из огненных миров. Каким-то образом Фейрету удалось освободиться». «Нас предали», — твердо сказала Анна. Взгляды присутствующих обратились к ней. «Похоже на то», — устало согласилась Елена Захаровна. «Но кто?» — удивился Егор. «Кто знает?» — уклончиво ответила хозяйка. «Завтра состоится совет великих хранителей. Я надеюсь получить там ответы и понять, остаются ли главы остальных трех домов верными нашему союзу». Она встала, показывая, что разговор окончен. «А теперь ступайте отдыхать. Завтра нас ждет трудный день».